всегда выглядела недостаточно пристойной. Выйти на сцену Мариинского или Александринки, изображать русского императора. Запечатлеть Екатерину Великую на портрете – это одно. Но чтобы какая-то актриса без роду, без племени представляла ее на сцене? У нас же при жизни Сталина десятки Сталиных попыхивали трубкой, выходили на подмостки. То, что разыгрывалось на сцене в те годы, было мистерией, наподобие религиозных праздников у католиков. Они играют, ритуально повторяя сценки из Библии, сюжеты, оторванные от истинной жизни, от конкретных людей. Но освященная церковью и навсегда затверженная в малейших деталях, в любом своем повороте. В советской действительности вообще было немало таких ритуальных игр всерьез. Например, игра в бригады коммунистического труда. Вот и мы, вахтанговские актеры, были распределены по бригадам Комтруда завода «Динамо». Я попал к бригадиру Борису Козину. Боря, кстати, хитрый мужик, хоть и играл, как все, в коммунистический труд. Но помнил свой кисет, пользуясь моим членством в своей бригаде. Пробил себе и гараж, и холодильник. Он меня науськивал, чтоб я ходил и все это клянчил у директора завода, так как был к нему вхож. А как же иначе, если тогда все приходилось доставать? И не один Боря был таким. Он не лучше и не хуже других, жил нормально. Ну а наша, так сказать, витринная жизнь в бригаде коммунистического труда заключалась в том, что мы, артисты и рабочие, делились друг с другом своими делами и достижениями. Я им про театр рассказываю, а они мне про выточку деталей. Хотя им до смерти тоскливо слушать про театр и про то, как я играю, и мне тоже не намного веселее вникать в процесс выточки деталей. Конечно, я должен был показывать бригаде все свои работы в театре и кино. Вот, ребята, что я сделал. Кинокартины привозили прямо на завод, а на спектакле бригада шла в театр. Смотрели они и «Человека с ружьем», где я играл Ленина, жестокого, угрюмоватого, сосредоточенного. А после спектакля мой бригадир, отечески взяв меня за плечо, сказал: «А Владимир Ильич был другой». «Какой же?» «Он был мягче», — убежденно сказал Козин. «Человек лет на 15 моложе меня, но уже до мозга костей, нашпигованный правильным знанием». Так, начиная с детсада, все советские люди, не отягощенные излишним знанием или хотя бы любопытством, были пропитаны партийной пропагандой, партийным искусством, партийной школой. К тому же, и это тоже находилось на уровне подсознания, он, Боря, был рабочий. Мало того, рабочий передового завода «Динамо», к тому же главной бригады коммунистического труда. А я всего лишь интеллигент, актер, да еще как бы отданный в его бригаду на воспитание. Вот он и воспитывал меня. Так заморочили народу мозги. Ленин был мягче, добрее, теплее. Одним словом, самый человечный человек. Была на этом втором этапе лениниана еще одна, едва ли не перспективная тенденция. Образ вождя начал дробиться, искусственно осовремениваться в ряде пьес, спектаклей и кинофильмов. Драматурги приспосабливали своего героя к текущим нуждам и ситуациям в производстве, науке, искусстве, экономике. Словом, к решению мелких тактических задач будто бы несли в массы лозунг «Ленин и сейчас живее всех живых». От этого страдали цельность, масштаб исторической личности и в то же время ее достоверность. Третья линия лениниана возникла лет за 20 до падения советской власти и поначалу никак не могла пробиться к зрителю. Она выросла из огромной тяги отечественных художников к документальной литературе, к хронике в кинематографе, к публикации документов и мемуаров времен революции. Отечественная война с учетом выросшего исторического сознания зрителя и читателя. Поэтому авторы в кино и театре начали вводить в свои произведения неизвестные или малоизвестные факты из жизни Ленина, иллюстрировавшие его борьбу.